Глава 43. Тесса. Я приоткрыла глаза, когда нахлынувшие воспоминания о детстве рассеялись. Вспышки жизни, которую я пожелала забыть. И теперь, когда я вспомнила, по крайней мере, часть, из-за тяжести в груди было почти невозможно дышать. Мой отец верил, что Нелли и я были решением всех проблем смертных. Барьер слишком долго подавлял унаследованные им способности, и он никогда не вернул бы их обратно. И поэтому он выгонял меня в туманы, чтобы пробудить к жизни мою силу снова и снова до того ужасного дня. Я убила зверя, но в некотором смысле произошедшее убило и меня. Это сломало меня на многие годы. Внезапная боль пронзила мой череп, прогоняя воспоминания. Я подняла дрожащую руку к пульсирующей голове, смахнув что-то скользкое. Я прошипела сквозь стиснутые зубы. Когда я отняла пальцы, они были в красных пятнах. Правое плечо колотилось в судороге в такт с головой. Оглядевшись, я поняла, что понятия не имею, где нахожусь и как далеко горная тропа. Меня окружал густой туман, и я не могла видеть дальше собственной руки. Беспокойство скользнуло по моему позвоночнику. Я поднялась на дрожащих ногах и запрокинула голову. Я не могла ничего видеть над собой, не могла слышать, чтобы кто-то выкрикивал мое имя. Вокруг было темно, тихо и холодно, а голова и плечи болели так ужасно, что я с трудом могла даже думать, не говоря уже о том, чтобы искать способ связаться с остальными. «Кален!» — крикнула я, медленно оборачиваясь. Я была жива, а это означало, что я не могла провалиться глубоко. Я могла стоять и дышать. По крайней мере, это было уже кое-что. Слух Фейри был лучше, чем мой, так что если бы я просто продолжала кричать, они наверняка смогли бы найти меня. «Ниэм! Алластер! Финелла!» Я прижала ладони ко рту, повернувшись на месте. «Кален!» Сверху посыпались камни. Вздох облегчения встряхнул мое измученное тело. Они услышали меня. Все будет хорошо. Я понятия не имела, что мы будем делать дальше, но, по крайней мере, они могли найти меня. Справа послышались тяжелые шаги, и странный тревожный холодок пробежал по спине и шее, отчего каждый волосок встал дыбом. Я не могла видеть, кто присоединился ко мне в этой расселине, но все же знала. Это был не Кален. Плечо будто бы обожгло, когда я вытащила меч из ножен на спине. Слезы защипали глаза не столько от страха перед тем, что скрывалось в сгустившемся тумане, сколько от боли, пронзившей каждый дюйм моего тела. Мир расплывался передо мной, и все же я приняла защитную стойку. Справа от меня раздался дикий вопль. Я знала этот звук. Я слышала его в своих худших кошмарах, в самых глубоких мрачных снах. Ужас сжал мое сердце, когда я медленно повернулась к зверю, который подкрадывался все ближе. Воспоминания прокручивались в моей голове. Пятилетняя девочка с криком убегала от надвигающегося на нее монстра, его челюсти щелкали у нее за спиной. Мои руки задрожали, когда зверь медленно появился в поле зрения. Тени расступились вокруг его длинной, мокрой от пота морды. Он принюхался, и его черные глаза уставились на мою голову, где из свежей раны сочилась кровь. Я вздрогнула. Он учуял мою кровь и теперь пришел полакомиться моей плотью. Демон приблизился еще на шаг, когти заскрежетали по камню. «Отойди!» — прошептала я, отводя меч в сторону, чтобы защитить грудь. «Не подходи ближе!» Зверь раскрыл пасть и взревел. Его горячее дыхание обдало мое лицо. Я напряглась от звука и крепче сжала меч. Мои мышцы дрожали от его веса, а разум умолял меня опустить меч на землю, хотя бы на мгновение испытать сладкое облегчение. И та маленькая девочка в моем сознании заплакала, умоляя меня развернуться и убежать. Она не хотела сталкиваться с этим вновь, она не могла. Ни с гневным лицом отца, мелькающим в ее глазах, ни с его криками, заставляющими ее съеживаться на коленях. Она шептала, чтобы отец остановился, просто оставил ее в покое. Демон тьмы прыгнул вперед. С криком я подняла меч, чтобы защититься, но когти ударили меня по ногам, и я покатилась по каменистой почве. Мои зубы клацнули друг о друга, и еще одна волна ослепляющей боли пронзила мой череп. Я отползла назад, все еще цепляясь за свой меч, когда зверь бросился на меня. Он снова поймает меня в ловушку, как тогда, только на этот раз я не знала, смогу ли найти силы, чтобы убить его своими руками. Я провела большую часть своей жизни в Тейне, как и отец, и защитный барьер Аберона на протяжении многих лет ослаблял магию, которой я обладала. Сила не работала. Собравшись с духом, я перекатилась и вскочила на ноги, уклоняясь от выпада зверя. Я подняла меч и неистово замахнулась, целясь ему в голову, но клинок лишь пронесся со свистом в воздухе. Я промахнулась по меньшей мере на фут. Зверь рванул вперед, и я заставила себя сосредоточиться на всем, чему научил меня Калин. «Используй свои ноги, игнорируй боль, сосредоточься на дыхании, на биении сердца под ребрами». Его голос эхом отозвался в моем сознании и прогнал удушающий ужас. Взревев, я взмахнула мечом. Наконец удар достиг цели, клинок вонзился в плоть монстра. Кровь хлынула из зияющей раны, когда я вырвала лезвие из тела. Демон закричал, разинув пасть и обнажив острые, как бритва, зубы. Я не могла позволить этим зубам пронзить меня. Если бы яд хлынул по венам, это обездвижило бы меня надолго, достаточно, чтобы зверь убил меня. Я отшатнулась в сторону, когда он снова бросился на меня. Я едва успела уйти с дороги. Он развернулся и полоснул меня когтем по ноге. Я отскочила в сторону как раз вовремя. Стиснув зубы, я согнула колени и подняла меч вверх. Лапа зверя ударила по лезвию, направляя его вниз к моему лицу. Я напряглась под его весом, отчаянно пытаясь отбиться. Пот выступил у меня на лбу и начал стекать по затылку. Боль в голове была такой сильной, что я чуть не потеряла сознание. «Сдавайся!» — закричала маленькая девочка в глубине моего сознания. «Беги!» Я так сильно хотела прислушаться к ней. Я не могла победить. Я была недостаточно сильной. Тесса Бэрон была никем иным, как одержимой яростью полной неудачницей, которая разрушила жизни своих близких. Она не смогла защитить себя. Ей следовало бы просто съежиться, спрятаться и ждать своей смерти. Миру было бы лучше без нее. Я стиснула зубы, а затем крикнула в туман. «Нет!» С силой, о которой я и не подозревала, я вложила всю мощь в ноги и руки и толкнула сумеречного демона через валун. Я отшатнулась, когда он зарычал на меня, с его лапы капала кровь. Втянув воздух в ноющие легкие, я снова подняла меч, игнорируя боль и возражения своего тела. А затем я размахнулась. Меч свистнул, сталь рассекла воздух. Лезвие столкнулось с плотью зверя и глубоко вонзилось в его горло. Вопль демона пронесся по расселине. Кровь хлынула из вспоротой шеи. Его глаза стали отстраненными и темными, как и в моем воспоминании. С последним судорожным вздохом демон тьмы ударился о землю, а затем затих. Я выронила меч, он с грохотом ударился о камень, и тут у меня подогнулись колени. «Тесса, любовь моя!» — раздался мягкий голос Калина, и запах снега и тумана окружил меня, как нежный кокон. Калин прижал пальцы к моей шее, и вздох, вырвавшийся из его горла, эхом отозвался моим собственным облегчением, хотя я едва могла открыть глаза. Холод проник под мою кожу, заставляя все тело дрожать. Кто-то тихо свистнул. «Неплохой результат для смертной», — сказала Финелла. «Она отрубила голову оборотню». Теплая грубая рука обхватила мое лицо. «Тесса, ты меня слышишь?» Я моргнула, увидев напряженное лицо Калина — и едва сумела выдавить слова из своего горла. «Ты нашел меня». Он заметно расслабился, хотя беспокойство все еще пролегало морщинкой у него между глаз. «У тебя кровь на голове и на руках». «Кое-что из этого кровь демона тьмы, и я прикончила ублюдка». «Ты действительно, черт возьми, сделала это», — сказал он с ноткой гордости в голосе, но затем заметил, что я дрожу. «Как думаешь, сможешь сесть?» «Может быть». Он осторожно помог мне подняться с земли, а затем прислонил к валуну. Я заметила, что остальные стояли прямо за ним, все смотрели на меня с беспокойством. Вероятно, это был нехороший знак. Он опустился передо мной на колени и взял мою руку в свою. Я был напуган до смерти. «Я знаю», — прошептала я. «Я тоже. Не думаю, что должна была пережить это». Калин бросил взгляд через плечо на мертвого зверя. Я надеялась, что фейри смогут как-нибудь избавиться от трупа, пока я буду отдыхать. Вонь была неприятной, и она только усилится. «Ты сделала больше, чем просто выжила». Я крепче сжала его руку. «Я вспомнила кое-что о моем прошлом. Дневник, который был у моего отца, он не ошибся, Калин. Я та, кем отец меня считал. Я думаю, именно так я выжила. Магия во мне не сильна, но она все еще там». Я взглянула вниз, туда, где мои пальцы касались кожи Калина, и начала отстраняться. Он покачал головой, притягивая мою руку к своей груди. «Мы так не делаем, помнишь? Неважно, какая кровь течет в твоих венах, я не боюсь, что ты прикоснешься ко мне. Мы найдем способ пройти через это». «Но как?» — спросила я, понизив голос, чтобы остальные не могли меня услышать. «Я потомок Бога. Мое падение с утеса только замедлило наш поход. Тебе нужно найти Аберона и остановить его. А я навряд ли смогу продолжать в том же духе». Мы все равно собирались скоро разбить лагерь. Это был долгий день, и нам всем не помешало бы немного поспать, — сказал он. «Я разведу костер. Он согреет вас, и вы сможете немного отдохнуть». Как бы мне ни хотелось поспорить, мне не помешал бы сон. Очень долгий сон. Каждый дюйм моего тела болел, кости ныли. Дикое сочетание всех моих тренировок, поездки сквозь туманы и борьбы с демоном тьмы вымотало меня. Я едва могла держать глаза открытыми. Когда мой подбородок опустился на грудь, я ненадолго проснулась. Калин развел небольшой костер на камнях. Затуманенным взором я наблюдала за тем, как он возился возле огня, стоя на коленях. Темнота снова заволокла мои глаза, я обмякла, свесив голову. Сон пришел быстро.